Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели, мир вам! Мессианские пророчества, исполнившиеся во Христе. Сегодня я начинаю новую серию бесед под заглавием «Мессианские пророчества о Господе Иисусе Христе». В этих беседах мы рассмотрим детально о исполнившихся мессианских пророчествах в земной жизни Иисуса Христа. Святые апостолы в Новом Завете указывают на две основных истины, на которых зиждется все христианское вероучение Нового Завета. Первой истиной есть тот факт, что все предсказанные пророчества, начиная от Адама и кончая ветхозаветним пророком Михеей, буквально исполнились в Иисусе Христе. Следовательно, Иисус из Назарета был той подлинной личностью, о которой на протяжении более 4000 лет говорилось в Священном Писании Ветхого Завета. Второй истиной есть тот факт, что Иисус, будучи распятым на кресте Голгофском, действительно умер, и после трехдневного пребывания во гробе Он силою Божию действительно воскрес из мертвых, цитирую: «Христос воскрес из мертвых силою Отца» Римлянам 6:4. А свидетелями Его воскресения были апостолы и ученики Христовы, которым Он много раз после Своей смерти и воскресения из мертвых являлся, беседовал с ними, ел и пил с ними у Тивериадского моря, Иоанна 21 глава. Святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе 6 стихе, говорит так, цитирую: «Потом явился более нежели 500 братьев, из которых большая часть до ныне живы, а некоторые почили». Книга Коринфянам была написана в 59 году нашей эры. Следовательно, апостол Павел хотел сказать, что в это время из 500 братьев, которым явился Христос после Своего воскресения из мертвых, большая часть их были еще живы, возможно, от 260 до 300 человек, и могли засвидетельствовать о истине Его воскресения. Апостол Павел не боялся того, что кто-нибудь из этих 300 человек, не считая апостолов и множества учеников Христовых, могли бы скорректировать апостола Павла и сказать, что воскресения из мертвых никогда не было. Но это был факт, о котором все знали, даже первосвященники, которые его убили, что он воскрес. И их молчание было тем, что они не могли возражать правде, о котором писал апостол Павел, о воскресении Христа. 39 книг Ветхого Завета были написаны на протяжении 1500 лет. Писали их разные люди на разных континентах. Среди них были цари, государственные деятели, ученые, священники, военные люди и пастухи. Каждый из этих авторов писал независимо один от другого, и даже не зная или мало зная один другого. Но в ней существует полная целесообразность или полнота. Ветхозаветные писания имеют в себе несколько сот пророчеств относительно пришествия Мессии, который должен прийти согласно Божьего обещания Адаму еще в раю, чтобы искупить первородный грех. Первый Адам согрешил, а второй Адам, Иисус Христос, должен быть умереть на Голгофском кресте, чтобы искупить всякого приходящего к Нему с верой. И о таком страдающем Мессии говорят все ветхозаветные пророки. В разрезе этих бесед и данных мы рассмотрим и проведем контраст между предсказанными пророками пророчествами, которые им были внушены и переданы Богом, и той действительностью, исполнились ли они в земной жизни Мессии. Все эти ветхозаветные пророчества относятся к двум периодам. Первый период – пророчества эти исполнятся в земной жизни Мессии, и второй период – они исполнятся в Его втором пришествии на эту землю. Посмотрим, как это происходило. Первое. Бог передавал мессианские пророчества о Христе через своих пророков и в своем Святом Слове, в котором Он открывает свой божественный характер, говоря, цитирую, «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он же скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Книга Числа 23:19. Второе. Все это наперед было предопределено божественной волей. И он пишет, цитирую, «Припомните прежде бывшее от самого начала, ибо я Бог, и нету иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исаия 46:9-10. В пророчестве этом говорится о таких событиях, которые были в прошлом, но также и о таких, которые еще будут. Третье. Мессия должен соответствовать всем качествам и тому, что о нем предсказывалось у пророков. Цитирую. «Прежде я задолго объявлял, из моих уст выходило слово, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось, поэтому и объявлял тебе задолго, прежде, нежели это происходило». Исаия 48:3-5. Пророчества эти выходили из уст Господних, и их передавали пророки народу Божьему, хотя не всегда понимали их полное значение того, что им было передано. Об этом так написано, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Римлянам 1:2-4. Иисус Христос сам ссылается на ветхозаветные мессианские пророчества. Иисус Христос говорит своим ученикам, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророку. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5:17. Воскресший Иисус Христос в виде прохожего встречает двух учеников, разочарованных и убегающих из Иерусалима, и убеждает их, что всему так и должно быть, как это стало с Иисусом Христом. Цитирую. «И начал от Моисея, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Луки 24:44. Весьма интересно заметить, что для Христа существует лишь одна мерка учения Библии о пришествии Мессии, и эта мерка есть Священное Писание. О их личном спасении он говорит, «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». я на 5, 39 и 40 и 47. Если о Христе все было так точно предсказано, то почему же многие не верили в Него? Потому что об этом уже было предсказано и Ему надлежало совершиться. Цитирую. «И сбывается над ними пророчество Исаия, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите». Матфея 13, 13 и 14. Дальше Иисус Христос объясняет Своим ученикам о роли и исполнившихся пророчества в жизни Иоанна Крестителя. Цитирую. «Се я посылаю ангела моего перед лицем, который приготовит путь твой перед тобою». Матфея 11, 10. Иисус Христос объясняет ученикам, почему израильские вожди отвергают Мессию, и говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Матфея 21, 42.